Глава шестая. «Старший инспектор, это Шарон Харрис». «Уи, доктор Харрис», — ответил Гамаш в трубку. «Я еще не полностью закончил работу, но кое-что по данным вскрытия уже могу вам сообщить». «Слушаю». Гамаш облокотился на стол и пододвинул к себе блокнот. «На теле не обнаружилось никаких особых примет, ни татуировок, ни шрамов после операций. Я сделала снимок полости рта. Проведем поиск у дантистов». «В каком состоянии его зубы?» «Вот это любопытный пункт. Я предполагала, что они будут в гораздо худшем состоянии. Могу сказать, что дантиста он посещал не очень часто и потерял два коренных зуба из-за болезни десен, но в целом состояние его зубов было не таким уж плохим». «Он их чистил?» В трубке раздался смешок. «Как это не невероятно, да. И даже зубной нитью пользовался. Кое-какое ухудшение есть, зубной налет и болезни, но он заботился о своих зубах. Есть свидетельство посещения дантиста, пломбы, депульпирования». «Это дорогостоящие работы». «Именно об этом я и говорю. У этого человека когда-то были деньги». «Да, он не родился бродягой», — подумал Гамаш. «С другой стороны, бродягами никто не рождается». «Вы не можете сказать, когда он в последний раз посещал дантиста?» «Судя по износу и использовавшимся материалам, я бы сказала лет 20 назад, но я послала образец судмедэксперту. Завтра будет его заключение». 20 лет назад. Задумчиво произнес Гамаш, производя подсчеты в уме и занося цифры в свой блокнот. «Сейчас убитому за 70. Это значит, к дантисту он ходил, когда ему было за 50. Потом с ним что-то случилось. Он потерял работу, начал пить. У него был нервный срыв. Произошло что-то такое, от чего он стал другим человеком». «Да. Что-то произошло», — согласилась доктор Харрис, — «но только не когда ему было за 50. Что-то случилось, когда ему было под 40 или слегка за 40». «Так давно?» Гамаш посмотрел на свои записи. Он уже написал 20 лет и обвел эту запись кружочком, а теперь пребывал в недоумении. «Именно это я и хотела вам сказать, старший инспектор», — продолжила коронер. «С этим телом что-то не так». Гамаш сел попрямее и снял свои полукруглые очки для чтения. Сидевший в другой части комнаты Бавуар увидел это и подошел к столу начальника. «Слушаю», — сказал Гамаш, кивком приглашая Бавуара сесть. «Я включил громкую связь. Инспектор Бавуар тоже будет слушать». «Хорошо. Так вот. Мне показалось странным, что этот человек, с виду опустившийся, чистил зубы и даже пользовался зубной нитью. Но бездомные иногда совершают странные поступки. Нередко они, как вы знаете, люди душевно нездоровые, и у них бывают свои пунктики». «Но гигиена в их число не входит». «Да, это было странным. Когда я его раздела, обнаружилось, что он чистый, вымытый. Он недавно принимал душ или ванну, и волосы его, хотя и растрепанные, тоже оказались чистыми». «Есть ведь ночлежки», — сказал Гамаш. «Возможно, он был в одной из них, хотя наш агент побывал во всех местных заведениях такого рода, и там его не знают». «Откуда у вас такая уверенность?» Коронер редко задавала вопросы старшему инспектору Гамашу, но ей было любопытно. «Мы не знаем его имени, а его описание наверняка совпадает с описаниями многих бездомных». «Это верно», — признал Гамаш. «Она описывала его как пожилого человека лет 75, худого, седого, голубоглазого, с обветренным лицом. Ни один из людей, подпадающих под это описание, не числится среди пропавших. Но мы сделали его фотографию и показываем ее местным жителям». После слов Гамаша на линии наступило молчание. «В чем дело?» «Ваше описание не отвечает действительности». «Что вы хотите сказать?» Гамаш видел убитого так же ясно, как и все остальные. «Он не был пожилым человеком, поэтому-то я и звоню вам. Сначала меня удивили его зубы, и тогда я принялась искать. В его кровеносных сосудах почти нет бляшек, почти никаких признаков атеросклероза. Простата не очень увеличена и никаких признаков артрита. Я бы сказала, что ему лет 55». «Мой возраст», — подумал Гамаш. «Неужели та развалина на полу была моим ровесником?» «И я сомневаюсь, что он был бездомным». «Почему?» «Прежде всего, он очень чистый. Он заботился о себе. Да, одет он был неважно, но не все же мы можем выглядеть как инспектор Бавуар». По лицу Бавуара скользнула самодовольная улыбка. «По внешнему виду ему, может, и было 70. Но организм его находился в неплохом состоянии. Потом я осмотрела его одежду. Одежда тоже чистая и латаная, старая, изношенная, но проб. Опрятная». Она воспользовалась квебекским словом, которое теперь редко употреблялось. Разве что пожилыми родителями, но здесь оно казалось вполне подходящим. Проб. Никаких изысков, ни намека на моду, но крепкое, чистое и презентабельное. В этом слове было какое-то обветшалое достоинство. «Мне еще придется поработать, но вот вам предварительные результаты. Я переправлю их по электронной почте». «Бон, нет ли у вас предположений, какого рода работой он занимался? Как он поддерживал форму?» «Какой фитнес-центр ходил, вы хотите узнать?» В ее голосе послышалась улыбка. «Именно», — подтвердил Гамаш. «Он что, бегал трусцой или поднимал тяжести, крутил педали на велотренажере или занимался по системе пилатес?» Коронер рассмеялся. «Навскидку, я бы сказала, что ходьбы было мало, но много поднятия тяжестей. Верхняя часть его тела чуть более тренирована, чем нижняя. Буду иметь ваш вопрос в виду во время работы». «Мерси, доктор», — произнес Гамаш. «Еще одно», — добавил Бувар. «Орудие убийства. Какие-нибудь уточнения, идеи?» «Я как раз сейчас собираюсь перейти к этой части вскрытия, но на скорую руку я уже посмотрела, и мой вывод остается прежним — тупое орудие». «Например, кочерга? Не исключено. Я заметила что-то белое в ране. Может быть, это зола». «Завтра утром у нас будут лабораторные результаты по кочергам», — сказал Гамаш. «Дам вам знать, если обнаружится что-то новое». Доктор Харрис повесила трубку как раз в тот момент, когда появилась агент Лакост. «Погода улучшается. Закат будет чудесный». Бувар недоуменно посмотрел на нее. Предполагалось, что она будет прочесывать три сосны в поисках улик, пытаться найти орудие убийства и самого убийцу, опрашивая подозреваемых. А она заявилась, и сразу о закате. Он взглянул на своего начальника, который подошел к окну, на ходу попивая кофе. Гамаш посмотрел в окно, повернулся и сказал: «Красиво». В центре временного штаба был установлен стол для совещаний, вокруг которого полукругом расставлены рабочие столы и стулья. На каждом столе телефон и компьютер. Это слегка походило на планировку деревеньки Три Сосны, причем стол для совещаний напоминал подобие деревенского луга, а рабочие столы – магазины вокруг него. Такое расположение было древним и давно проверенным. Неподалеку от них нерешительно топтался молодой полицейский из местного отделения. По его виду было ясно, что он хочет что-то сказать. «Чем могу помочь?» — спросил старший инспектор Гамаш. Остальные полицейские из местного отделения замерли и уставились на него. Некоторые переглянулись с понимающими улыбками. Молодой человек расправил плечи. «Я бы хотел помочь вашему расследованию», наступила мертвая тишина. Даже технический персонал перестал работать. Так происходит с людьми, которые становятся свидетелями страшного бедствия. «Что-что?» — просил Бувар, делая шаг вперед. «Что вы сказали?» «Я бы хотел помочь расследованию». Теперь молодой полицейский увидел несущийся на него грузовик с отказавшими тормозами, но он слишком поздно осознал свою ошибку. Он понял все это и замер то ли от страха, то ли от куража. Сказать было трудно. За его спиной 4 или 5 плечистых сотрудников местной полиции стояли, скрестив руки на груди, и не делали ничего, чтобы ему помочь. «Разве вы не должны устанавливать столы и прокладывать телефонные линии?» — спросил Бувар, подходя ближе к молодому полицейскому. «Я уже занимался этим, все работы закончены». Хотя в его голосе не было прежней уверенности, он не отступал. «Из чего вы решили, что можете быть тут полезны?» За спиной Бувара стоял старший инспектор. Молчал, наблюдал. Молодой полицейский, отвечая на вопросы, смотрел на инспектора Бувара, но потом снова пересекся взглядом с Гамашем. «Я знаю этот район, знаю людей. Они тоже!» Бувар указал на полицейских, стоявших за спиной у парня. «И если у нас вдруг возникнет нужда в помощи, то почему мы должны выбрать вас?» Этот вопрос обескуражил молодого полицейского, и он на несколько мгновений погрузился в молчание. Бувар махнул рукой, отпуская его, и пошел к своему столу. «Потому что», — сказал молодой полицейский старшему инспектору, «я попросил об этом». Бувар замер, развернулся и посмотрел на агента недоуменным взглядом. «Пардон, пардон, это отдел по расследованию убийств, а не детские игры. Вы хоть состоите на службе в квебекской полиции?» Вопрос был вполне уместный. Полицейскому на вид было лет 16, и форма была ему великовата, хотя он и предпринял попытку подогнать ее под себя. Он стоял впереди, его коллеги сзади, что напоминало эволюционное древо, на котором молодой полицейский представлялся ветвью, обреченной на вымирание. «Если вы закончили свою работу, то я прошу вас уйти». Молодой агент кивнул, развернулся, собираясь заняться своими делами, увидел перед собой ряд коллег и остановился. Потом обошел их. Гамаш и люди из его бригады не сводили с парня глаз. Последнее, что они видели перед тем, как отвернуться, это его спину и красную, как рак, шею. «Надо поговорить», — сказал Гамаш Бувару и Лакост, и те уселись за стол для совещаний. «Ну, что вы думаете?» — тихо спросил Гамаш. «О теле?» «О парнишке». «Что? Опять о нем?» — раздраженно сказал Бувар. «Если нам кто-то понадобится, то в отделе есть прекрасные полицейские. И если они заняты на других делах, то у нас длинный список желающих. Агенты из многих подразделений жаждут перейти к нам. Зачем нам какой-то неоперившийся мальчишка из лесной глуши? Если нам не хватает людей, давайте позвоним в управление. Пусть пришлют». Это был их старый спор. Отдел по расследованию убийств квебекской полиции был самым престижным полицейским подразделением в провинции. А может быть, и во всей Канаде. Они работали по самым тяжелым преступлениям в самых тяжелых условиях. И они работали с лучшими, самыми уважаемыми и известными следователями. Взять того же старшего инспектора Гамаша. Так зачем же брать незнамо кого? «Мы, конечно, могли бы позвонить в управление», — согласился старший инспектор. Но Бувар знал, что его шеф никуда звонить не собирается. свое время Гамаш нашел Изабель Лакост, когда та сидела перед кабинетом своего суперинтенданта. Ее собирались увольнять из отдела обеспечения дорожного движения. Ко всеобщему удивлению, Гамаш пригласил ее к себе. А еще раньше он подобным образом нашел и самого Бавуара. Тот был назначен охранять вещдоки в отделении полиции в Труа-Ривьер. Каждый день Бавуар, тогда агент Бавуар, переживал это унижение. Он надевал полицейскую форму и заходил в клетку, где хранились вещдоки. И проводил там почти целый день. Он настолько раздражал своих коллег и начальство, что его упекли туда, решив, что это самое подходящее для него место. Пусть проводит там время в одиночестве, среди неодушевленных предметов. Целый день тишина, исключая те недолгие минуты, когда другие агенты приходили, чтобы сдать что-нибудь на хранение или забрать для следственных действий. Они даже взглядом встречаться с ним не хотели. Он стал неприкасаемым, неупоминаемым, невидимым. Но старший инспектор Гамаш увидел его. Как-то раз он привез в хранилище улики по делу и нашел там Жана Ги Бавуара. Агент полиции, с которым никто не хотел иметь дело, стал вторым человеком в отделе по расследованию убийств. Но Бавуар не мог отделаться от уверенности, что Гамашу просто до поры до времени везло, если не считать небольшого числа примечательных исключений. Ведь появление неопробованных в деле агентов было чревато опасностями. Они совершали ошибки, а ошибки на их работе вели к смерти. Он повернулся и с отвращением посмотрел на худенького молодого полицейского. Может быть, именно этот и совершит роковую ошибку? Ту непоправимую ошибку, которая приведет еще к одной смерти? А жертвой вполне могу стать и я, подумал Бавуар. Или кто-то поважнее меня? Он скосил глаза настоящего рядом Гамаша. «Почему он?» — прошептал Бавуар. «Кажется, он чудесный парнишка», — сказал Лакост. «Как заход солнца!» — ухмыльнулся Бавуар. «Как заход солнца!» — повторила она. «Он стоял тут совсем один». Последовало молчание. «И все?» — спросил Бавуар. «Он не похож на других. Посмотри на него. Из всего помета выбираем самого дохлого!» «Это в отдел по расследованию убийств? Бога ради, сэр!» — воззвал он Гамашу. «Это же не гуманитарная организация!» «Значит, ты считаешь, что не гуманитарная?» — спросил Гамаш, улыбаясь кончиками губ. «Нам для нашей команды, для этого дела нужны лучшие. У нас нет времени натаскивать людей. И, откровенно говоря, выглядит он так, будто ему и шнурки самостоятельно не завязать». Гамаш не мог не согласиться. Паренек именно так и выглядел, неловким. Но было в нем что-то еще. «Мы его возьмем», — сказал старший инспектор Бавуару. «Я знаю, ты этого не одобряешь, и я понимаю твои доводы». «Тогда зачем же его брать, сэр?» «Затем, что он попросил», — ответил Гамаш, вставая. — А никто другой этого не сделал. — Но любой из них готов присоединиться к нам в любую секунду! — возразил Бавуар и тоже встал. — Любой! — Какие у тебя требования к членам нашей команды? — спросил Гамаш. Бавуар задумался. — Мне нужны сильные, умные люди! Гамаш кивнул на паренька. «А как, по-твоему, сколько ему требуется силы? Сколько силы нужно, чтобы каждый день ходить на работу? Не меньше, чем требовалось тебе, когда ты ходил на Труа-Ривьер. Или тебе?» Он повернулся к Лакост. «Когда ты ходила в дорожную полицию. Другие, может, и хотят поступить к нам, но у них не хватает либо мозгов, либо смелости спросить». а у нашего молодого человека хватило и того, и другого. «У нашего?» — подумал Бавуар. «У нашего молодого человека?» Он посмотрел на парня в другом конце помещения. Тот сидел в одиночестве. Аккуратно сматывал провода и складывал их в коробку. «Ты знаешь, Жанги, я ценю твое мнение, но в данном случае я уверен». «Я понимаю, сэр». Он и в самом деле понимал. «Я знаю, для вас это важно, но случается, что и вы ошибаетесь». Гамаш уставился на инспектора, и тот пошел на попятную, опасаясь, что зашел слишком далеко, переоценил их личные взаимоотношения. Но старший инспектор улыбнулся. «К счастью, у меня есть ты, и ты не боишься мне сказать, если я совершаю ошибку». «Мне кажется, что сейчас вы совершаете ошибку». «Принято. Спасибо. Будь добр, пригласи молодого человека к нам». Бавар целеустремленно направился в сторону молодого полицейского и остановился перед ним. «Идем со мной!» — велел он. Парень поднялся. Вид у него был озабоченный. «Слушаюсь, сэр!» У них за спиной ухмыльнулся полицейский. Бавар остановился и повернулся к парню, шедшему следом. «Как зовут?» «Поль Морен. Я состою в Коуансвиллском подразделении квебекской полиции, сэр». «Агент Морен, присядьте, пожалуйста, за стол. Мы хотели бы выслушать ваши соображения расследования этого убийства». Морен посмотрел недоуменным взглядом, но не таким недоуменным, как у дюжих полицейских у него за спиной. Бавар развернулся и медленно двинулся к столу для совещаний. На душе у него было хорошо. «Прошу, докладывайте», — сказал Гамаш и взглянул на свои часы. Было половина шестого. «По собранным нами утром в бистро уликам вырисовываются кое-какие результаты», — начал Бувар. «Кровь жертвы была найдена на полу и между несколькими половыми досками. Впрочем, кровотечение не было обильным». «Доктор Харрис вскоре представит более полный отчет», — сказал Гамаш. «Она полагает, что малое количество крови объясняется внутренним кровотечением». Бувар кивнул и продолжил. «У нас есть экспертиза по его одежде. Пока ничего, что могло бы установить его личность. Одежда на нем старая, но чистая. И прежде была неплохого качества. Шерстяной свитер, хлопчатобумажная рубашка, вельветовые брюки». «Интересно, не надел ли он лучшее, что у него имелось?» — заметил агент Лакост. «Продолжай», — сказал Гамаш, подаваясь вперед и снимая очки. «Так», — Лакост попыталась привести в порядок мысли, «что если он отправился на встречу с каким-то важным для него человеком? В этом случае он должен был принять душ, побриться, даже ногти подстричь». «И надеть все чистое», — подхватил Бувар, развивая ее мысль. «Скажем, в магазине подержанной одежды. Или в какой-нибудь благотворительной организации». «Тут есть одна в Каунсвилле», — вступил в разговор агент Морен. «И еще одна в Гранби. Я могу их проверить». «Хорошо», — сказал старший инспектор. Агент Морен посмотрел на инспектора Бавуара, и тот одобрительно кивнул. «Доктор Харрис не считает, что этот человек был бродягой. Во всяком случае, в традиционном понимании этого слова», — сказал старший инспектор Гамаш. «По виду ему за 70, но она убеждена, что ему около 50». «Вы шутите?» — удивилась агент Лакост. «Что же с ним случилось?» «Это, конечно, важнейший вопрос», — подумал Гамаш. «Что с ним случилось? В жизни, которая состарила его на 20 лет, и в смерти». Бувар встал и подошел к чистым листам бумаги, прикнопленным к стене. Достал новый фломастер, снял колпачок и машинально понюхал его. «Давайте пройдемся по событиям вчерашнего вечера». Изабель Лакост заглянула в свои бумаги и сообщила, что ей удалось узнать, допрашивая персонал бистро. Они начинали понимать, что произошло предыдущим вечером. Арман Гамаш, слушая, представлял себе веселую атмосферу в бистро, наполненном жителем деревни. Они ели и выпивали, впереди был долгий уикенд дня труда. Говорили о ярмарке в округе Брум, о конном троеборье, о выставке домашнего скота, о палатках с поделками местных мастеров. Они отмечали окончание лета, прощались с друзьями и семьями. Гамаш представлял себе, как уходят припозднившиеся клиенты, как молодые официанты убирают помещения, разгребают остатки поленьев в каминах, моют посуду. Потом открывается дверь и входит старик Мюнден. Гамаш понятия не имел, как выглядит старик Мюнден, а потому представлял себе персонажа с полотна Питера Брейгеля-старшего. Сутулый, веселый фермер. Вот он входит в дверь бистро, и молодой официант, вероятно, помогает принести отремонтированные стулья. Мюнден и Оливье обмениваются несколькими словами. Из рук в руки переходят деньги, и Мюнден удаляется с новыми стульями, подлежащими ремонту. А что потом? Судя по тому, что узнал Лакост, официанты ушли незадолго до Оливье и Мюндена, и в бистро остался один единственный человек. «Ну и как тебе показался Хэвок Парра?» — спросил Гамаш. «Его вроде бы удивило произошедшее», — ответил Лакост. «Конечно, может быть, он только делал вид. Трудно сказать наверняка, но вот его отец рассказал мне кое-что интересное. Он подтвердил то, что мы уже слышали. Он видел в лесу какого-то человека». «Когда?» «Этим летом, немного раньше. Рор Парра работает в старом доме Хадли на новых владельцев, и ему показалось, что он видел там кого-то». «Показалось? Или в самом деле видел?» — спросил Бувар. «Показалось. Он бросился за ним, но тот исчез». Несколько секунд все молчали. Затем Гамаш сказал. «Хэвок Парра утверждает, что запер бистро и покинул его около часа ночи. 6 часов спустя Мирна Ландерс, направляясь на прогулку, обнаруживает там мертвое тело. Почему в Трех Соснах? Почему именно в бистро убивают какого-то человека?» «Если Хэвок и в самом деле запер замок, значит, убийце было известно, где взять ключ», — сказал Лакост. «Или же ключ у него был», — добавил Бувар. «Знаете, что меня удивляет? Меня удивляет то, что убийца оставил труп бистро». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Лакост. «Там никого не было. Ночь стояла темная. Почему бы не унести тело в лес? Тащить недалеко, всего несколько сотен футов. Лесные животные довершили бы дело, и тогда убитого вообще никогда не нашли бы. А мы бы никогда не узнали, что было совершено убийство». «Каковы твои соображения по этому поводу?» — спросил Гамаш. Бувар подумал и ответил. «Мне кажется, кому-то было нужно, чтобы тело нашли». «Именно в бистро?» — уточнил Гамаш. «Именно в бистро», —